Грузовик, не спеша, привели в божеский вид за неделю. Могли бы и быстрее, но как-то влом работать запросто так. Гор потом, конечно, все вернет, во всяком случае постарается, но деньги-то сейчас нужны. Вот-вот должен вернуться бат и привезти заказанных дроидов и турели, а я заплатил ему только аванс. Нет, денег, чтобы окончательно расплатиться, я найду, но тогда у меня не останется даже на обед в самой дешевой забегаловке. Правда, в забегаловках я давно уже не обедаю, у меня, вроде как, жена есть. Она и готовит, вернее, готовит синтезатор, а она только подает, но все равно приятно. Так что ничего страшного, перекантуемся. Тем более очередной клиент уже несколько раз связывался со мной, ему уже в рейс пора, а он даже еще не загнал свой грузовик ко мне в док. А у него один из разгонников барахлит, и износ основного реактора аж зашкаливает, уже больше 50%. А покупать новый движок и новый реактор ох как неохота, а именно это предлагают в других ремонтных доках, а я ведь такой замечательный мастер, и вообще, просто волшебник, и остальное бла-бла-бла. Ну что ж, на кругленькую сумму он уже наговорил. Ремонт у меня обойдется ему, конечно, намного дешевле, чем ремонт с заменой движка и реактора, но мои денежные проблемы он решит, хотя бы на какое-то время, пока не всплывет еще что-то остро необходимое для фрегата. К возвращению бата я уже был готов, мы ударными темпами отремонтировали аж два грузовика, и опять ударными. Это во мне русское происхождение что ли говорит? Никак я не могу заставить себя работать как все вокруг, спокойно и размеренно. Гор как-то сравнил мою работу с работой техгруппы на корабле, то они валяются днями задрав ноги, то вкалывают сутками без перерывов, частенько на стимуляторах. Ну, да, если бы не было таких хитропопых как он, я бы может тоже работал с 8 до 5 только за большие деньги. Вру. Конечно, он тут ни при чем, это меня мой фрегат до такого состояния довел. До того, как связаться с этим кораблем я тоже работал совершенно спокойно и все успевал. И учиться успевал, и Линду учить успевал. Правда, не всегда хорошему, ну это кому как. По мне так как раз хорошему я ее и научил. А так как учитель я, как оказалось хороший, то так научил, что иногда и отбиться от нее не могу и по утрам меня слегка пошатывает. А иногда и к помощи медкапсулы прибегать приходится. Но я, честно говоря, этому только рад. А на предложение бата привести мне жену из метрополии отвечаю только матом. В последнее время, кстати, очень многие подкатывают ко мне с предложением просватать за меня своих сестер, дочек, племянниц и даже внучек. Оказывается, я уже завидный жених. А что, инженер со своим ремонтным доком, очень популярным, да еще и собственный корабль имею. От Линды я этих разговоров не скрываю и наслаждаюсь, глядя, как она скрипит зубами, сверкает глазами и сжимает кулачки. Зато потом в постели такое вытворяет, что на работу только через медкапсулу. Кстати, насчет боевого корабля. Пора его регистрировать и насчет лицензии наемника что-то решать, а то ведь заставит его продать и цена, думаю, меня не очень обрадует. Стал вызванивать Гора. Посоветоваться-то надо, все-таки он командир отряда и эту кухню хорошо знает. Гор отозвался сразу и когда вник в проблему, обещал через пару часов подскочить. Примчался даже раньше и тут же насел на меня с уговорами. А уговаривал он меня вступить в его отряд на правах его заместителя, руководителя инженерной и технической части отряда и еще и капитана своего корабля. Обещал, конечно, золотые горы. Заливался так, что куда там соловью. Обижать хорошего человека не стал. Но и согласия тоже не дал. Я его, конечно, понимаю, что это за отряд с одним боевым кораблем. Есть у него еще и грузовик, но это не то. А со мной будет уже два боевых корабля. Не весть что, но уже сила. А главное, свой инженер в отряде. Это круто. Такого ни у кого нет. Уж, во всяком случае среди наемных отрядов, базирующихся на нашей станции. Но идти к кому-то в подчинение, оно мне надо. Гор, конечно, человек неплохой. Но какой он командир я не знаю, да и не планирую я становиться наемником, вернее, как раз и планирую, но не настоящим, только для галочки. А так я собираюсь и дальше работать по ремонту кораблей. Буду, конечно, иногда улетать со станции, так сказать в рейд, но уж гоняться за пиратами я точно не буду, а буду летать наоборот по самым спокойным местам, так, для собственного развлечения. Возьму Линду, отлечу от станции на систему другую, спрячусь в астероидах или на какой мертвой планете и будем с ней заниматься разными приятными безумствами. Вокруг бездонный и бесконечный космос, и мы в нем на своей скорлупке. И весь день в постели. Романтика, черт возьми. Обижать его отказом не стал, обещал подумать, сославшись на то, что я еще не понимаю, каково это быть наемником. Ну, мозги полоскать я тоже умею, так что мозг ему выносил минут 10. В конце концов он сдался и согласился мне помочь просто зарегистрировать корабль и оформить лицензию наемника. После этого уселись на мою платформу и отправились в администрацию станции. Все оказалось намного проще, чем я себе представлял. Полчаса переходов из кабинета в кабинет, и я стал владельцем корабля и командиром немного отряда НК, 3385. Все, могу хоть сейчас лететь куда душа пожелает, благо сертификат пилота я уже успел получить. Правда, предварительно я должен сообщить диспетчеру станции, куда именно моя душа пожелала бы отправиться. Другое дело, что мало кто отправляется именно туда, куда сообщает диспетчеру. Мало ли утечка произойдет. Тем более, что на станции полно посредников, работающих на пиратов. Все об этом знают, но относятся к этому спокойно. Они ведь главные покупатели намародеренного барахла, так что все всех устраивает. Зашли с Гором в кабак отметить рождение нового наемника. Посидели хорошо, и выпили тоже хорошо. Для Гора хорошо, он предварительно отключил у своей нейросети функцию, отвечающую за нейтрализацию ядов. Вот и нажрался в дрова, а я отключать эту функцию не умею. То ли не нашел еще выключатель, хотя искал очень тщательно, то ли нет у меня вообще этого выключателя, а на приказы сетка просто не реагирует. Так что набухаться у меня теперь в принципе не получится. Ладно, переживу как-нибудь. Вызвал такси и отправил Гора домой. Сам тоже отправился к себе. Мне еще с Линдой праздновать. Хотя, боюсь, она не поймет, что мы будем отмечать. Какой такой наемник-шнаемник. Вот сейчас настоящая счастливая жизнь. Спокойная работа, мужик под боком и дом полная чаша. Но если муж скажет праздновать, значит будет праздновать. И это правильно. А на следующий день прилетел БАТ. И все мои заказы привез. Теперь у меня аж 4 противоабордажных дроида. Страшилища, жуть. Я пока обхожу их стороной, но это пока. Потому как небольшую базу по управлению этими дроидами БАТ тоже привез, и я ее уже учу. Хотя это даже не база, а так инструкция. Погонщик боевых дроидов – это серьезная воинская специальность, и ей надо учиться долго и по-настоящему, и даже сертификат получать. Но мне пока и инструкции хватит. Тем более, что руководить, если не дай бог что случится, этими дроидами будет главный эскин корабля. И это правильно, а то я так накомандую, что и без врагов корабль на длительный ремонт ставить придется. Мне бы еще таких дроидов 4, а лучше 6, и все наиболее опасные позиции при абордаже нашего корабля будут прикрыты намертво, и никакой абордаж мне будет не страшен. Вообще, по штату как раз 4 дроида и положено иметь на фрегате 3 ГО-класса, но думаю, если будет больше, то хуже не будет. Но ничего, денег поднакоплю и закажу. К вечеру нарисовался Гор. Я как раз устанавливал потолочные турели. До вечера провозился потому, что хотелось закончить с ними уже сегодня. Посадочные гнезда я подготовил заранее, так что работы было немного. Гор поднялся ко мне на фрегат. Правда, сначала его положили мордой в пол, это дроиды уже встали на боевое дежурство. Хотя и не совсем боевое, все-таки сразу открывать огонь на поражение по непрошенным гостям я пока запретил. Но эскин корабля связался со мной, и я дал отбой. Подойдя ко мне и поглаживая, по-видимому, ушибленный бок, он сказал: «Ну ты, Геор, и параноик, зачем ты такой режим включил на своей станции и в собственном доке? С ума сошел? Провожу испытания. Это во-первых. А во-вторых, на мой корабль могу подниматься только я. Другим здесь делать нечего. А твоя девчонка, а она, это тоже часть меня. Так что на нее запрет не распространяется. Чего хотел-то? Да я собрался слетать в сектор конфедерации, сдать часть товара. Может, слетаешь со мной? Я, в общем-то, и один могу. Большая часть пути по нашему сектору и относительно безопасна, но вдвоем все-таки и безопаснее и солидней. Заодно и проверишь свой кораблик в работе. Вообще-то предложение интересное. Нет, тащиться в такую даль очень неохота, но проверить корабль и себя в качестве пилота все равно нужно. Конечно, лучше слетать куда-нибудь недалеко и быстренько вернуться, но лететь одному, пусть и недалеко, страшновато. А так меня Гор всегда подстрахует. Даже если что-то случится с кораблем, мало ли что, я тоже ведь не бог и мог в чем-то ошибиться, и потребуется ремонт, то Гор обеспечит охрану. Да и за такой длительный переход я многому научусь. Я ведь прекрасно знаю, что виртуальный стимулятор дает очень много и одновременно очень мало. Без практики навыков не наработаешь. Согласиться что ли, Гор, я бы тебе с удовольствием помог, сам знаешь, но как же мои клиенты? А что клиенты? Вот скажи, Гер, ты когда последний раз отдыхал? По-настоящему, ведь как прилетел на станцию, так и вкалываешь не переставая, у тебя даже выходных нет, вот и устрой себе отпуск, а клиенты поймут. Сообщи всем, что ты на пару месяцев улетаешь в метрополию, отдохнуть и решить кое-какие личные дела. Клиенты, конечно, будут недовольны, но поймут. Они-то поймут, а я же кучу кредитов потеряю. Ну, не так уж много ты и потеряешь. Составим с тобой контракт на сопровождение торговца и кое-какие деньги заработаешь. Много не обещаю, маршрут спокойный, но в случае боестолкновения премия в размере 30% и плюс трофей. Ты же говоришь, маршрут безопасный, ну, мало ли что бывает. Зарекаться я не буду. Соглашайся, пока не свихнулся в своем доке. Ладно, Гор, я подумаю. А какое время займет перелет туда и обратно? 2 месяца. Я же не зря тебе сказал насчет метрополии. И когда ты собираешься? Завтра и собирался. Да ты что, у меня же ничего не готово. Ни боеприпасов, ни топлива, ни пищевых картриджей. У меня даже скафандров нет. Ерунда, пришлю тебе своего техника, ты его знаешь, он у меня за суперкарго, по совместительству. Он все твои вопросы решит. За завтрашний день. Тогда вылет послезавтра. Идет? Хорошо, договорились. Прекрасно. Завтра заскочу, подпишем контракт. Ну, я побежал. Он умчался, а я стоял и только хлопал глазами. Нет, в принципе, я был и так уже согласен, но хотелось немного повыеживаться, цену себе понабивать. А что получилось? А собственно, что получилось-то? Что хотел, то и получилось. Если бы я заранее не был согласен, то фиг бы он меня уговорил, как бы ни старался. Ладно, надо уже заканчивать с этими долбанными турелями. Дамар рассказал обо всем Линде. Сказать, что она расстроилась, ничего не сказать, но ни слова упрека. Просто поднялась и пошла молча собирать свои вещи. Я бросился уговаривать ее остаться на станции, но она так посмотрела на меня, что я тут же заткнулся. Хотя кого я обманываю, я и сам хотел, чтобы она полетела со мной, иначе бы просто приказал и все, никуда бы она не делась. Но провести одному в железной коробке 2 месяца, БРР, нет уж, вообще-то экипаж такого корабля составляет от 7 до 9 человек, и всем находится работа, а нас всего 2, так что заняться будет чем, скучать не придется. Пока Линда носилась по дому и собирала в баул свои вещи, я сел в кресло и залез в станционную сеть. Решил узнать что-нибудь о конфедерации. Сведений было много, соседи все-таки, но ничего интересного. Все сведения в основном экономического характера. Цены на различные товары, их качество. Много шутили над тем, что конфедерация большая монархия, чем наше королевство. Хоть и правит там всенародно избранный президент, но почему-то так получается, что уже больше 100 лет избирают одного и того человека. А как его не избрать, если избирается всегда он один? Хоть бы для проформы еще парочку кандидатов к нему пристегнули бы, но нет, такими глупостями никто не заморачивается. Другое дело, что сами граждане конфедерации относятся к своему бессменному президенту очень неплохо. Правит он хоть и жестко, но вполне справедливо. А самое главное, очень не любит воевать. Конфедерация уже больше 100 лет. Все время правления нынешнего президента ни разу не воевала. Нет, пограничные стычки иногда случаются, но быстро затихают, не перерастая во что-то более кровавое. Как-то дипломаты конфедерации исхитряются со всеми договариваться, да еще и не в ущерб своей стране. Бывают мелкие войны корпораций во фронтире за ресурсы, но и тут они бывают очень мелкие и перерасти в крупные им не дает флот конфедерации, который довольно быстро подтягивается к месту конфликта и очень серьезно контролирует военные действия, при этом строго соблюдая и контролируя законы Содружества. По этим законам в таких конфликтах должны принимать участие только вооруженные силы корпорации и не должен пострадать ни один мирный гражданин Содружества. Вот за этим и следят флотские и следят очень внимательно. Вот после этого конфликт обычно и затухает. А как можно захватить какое-нибудь предприятие и при этом не грохнуть ни одного работника? Тем более, что работники не сидят сложа руки, а защищаются всеми возможными способами. Ведь войска корпораций в основном состоят из наемников, а для наемников в таких конфликтах что главное, конечно же, трофей. Вот работники предприятия, подвергшегося нападению, и защищают свое добро, своих жен и дочерей, которых те же наемники с удовольствием поваляют после захвата. Вот таких защитников обычно и глушат и частенько насмерть. Вот тогда и вступает в дело флот. И защитники, и нападающие получают по башке и очень сильно. А виновные в гибели мирника облагаются такими штрафами, что захват даже нескольких таких предприятий их не окупит. Поэтому корпорации, если и устраивают свои войнушки, то очень быстрые, практически молниеносные и бескровные. Среди мирных граждан бескровные, а военные отряды корпораций друг друга крошат без счета, но это никого не волнует. И при приходе флота все уже хорошо, мир, дружба, жвачка. И за это тоже конфедераты уважали своего президента. Так что все у них в конфедерации было в порядке. А учитывая, что конфедерация была довольно большим государством, входила в десятку крупнейших, и соответственно мощным и богатым, то конфедераты не зря гордились своей страной и своим президентом. Фронтир, относящийся к конфедерации, тоже был довольно мирным. Флотские гоняли пиратов нещадно, а что еще делать, если войны ни с кем нет, а чинов и орденов хочется. Поэтому Гор был прав, говоря о безопасности нашего вояжа. Хотя, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Но я, вроде бы, подготовился неплохо. Вооружение у меня близко к крейсерскому, боеприпасов полный боекомплект, а завтра еще сгораздеру по себестоимости. Медсектор укомплектован. Есть и чисто лечебная капсула, есть и хирургическая, и даже меддроид есть. Медкартриджами забита медицинская кондейка. Пищевых картриджей тоже полно, на год хватит. Уж нам двоим точно. Техническая часть тоже будет укомплектована, так как я с собой беру оба своих комплекса, и инженерный, и технический. Техсклад забит зипами. Неплохо бы взять с собой 3D-принтер, но это уже будет перебор, да и девать его некуда. В техмастерскую если и влезет, то там уже будет не развернуться. Можно в трюм, конечно, но он у меня и так маленький совсем. Оставлю лучше место для чего-нибудь нужного. Может, что-то интересное получится прикупить. А с трюмом у меня и в самом деле беда. Он у фрегатов и так-то невелик, а тут его еще уменьшили из-за дополнительных топливных баков. Фрегат-то раньше входил в рейдерскую группу, недаром его нашли глубоко в диком космосе. Вот так у меня и получился уменьшенный трюм. Хотя мне и такого достаточно, товары возить я не собираюсь, да и трофеи у меня вряд ли будут, так как в драку я не рвусь и постараюсь любым способом ее избежать. В общем, к походу я готов, а если выскочит что, то решим по ходу. Я встал, поймал Линду, взял ее за руку и повел в спальню. Она сначала побурчала что-то, а потом в припрыжку помчалась впереди меня. Все остальное завтра, а сейчас спать. И не только. С самого утра пришел Гор со своим человеком. Сначала подписали контракт. Контракт на сопровождение грузовика в сектор фронтира конфедерации. Конечный пункт указан не был. Гор объяснил, что если не понравятся цены на одной станции, махнем к другой. Командовать сопровождением Гор поставил, конечно, себя, но это и понятно. А вот с деньгами он сильно пожадничал. Платил всего 500 000, упирая на то, что это будет чуть ли не увеселительная прогулка. Я бы за 2 месяца на станции раза в 2 больше заработал. Если разобраться, то это вообще не деньги. Был бы у меня полный экипаж, то эти деньги как раз ушли на зарплату. А прибыль где? Спорить не стал, но запомнил. Правда, выбил из гора заправку и один боекомплект для всех своих пушек, и главного калибра, и про за его счет. А вот за скафандры пришлось платить. Жлоб. От пищевых и медицинских картриджей отказался. Какого они у него качества не знаю, а денег сдерет как за самые лучшие. Тем более, сам он торговаться не собирался, специального человека привел, а потом на претензии только руками разведет. Извини, дружище, я не знал, это все этот прощелыга виноват. Да и ладно, буду считать, что это учебный поход, а за учебу надо платить. Потом Гор ушел, и я стал разбираться с его человеком. Это был не тот техник, с которым я работал раньше. С тем у нас сложились неплохие отношения, и я рассчитывал как раз на него. Пришлось работать с этим. Ничего, кое-как договорились. Правда, все больше матом. Боекомплект я из него выбил. Взял даже снаряды к своим тоннельным пушкам с самонаведением. Не все, половину, но и это неплохо. Правда, мне они не очень-то нужны. Они хороши на больших дистанциях, а моя артиллерия результативна только на средних, а на больших так себе. Особого вреда не нанесет из-за того, что скорость снаряда упадет и он уже будет практически не опасен. Но пусть будут. Тем более стоят они намного больше простых болванок. А вот скафандры он впихнул нам 5-го поколения и только технические. Потом уже собирались сами. Линда шуршала в спальне и кают-компании, а я обошел все отсеки корабля и в очередной раз все проверил. Ну, в общем-то все в порядке. Потом до самого вечера обзванивал своих клиентов и сообщал им, что время на работу прекращаю, на 2 месяца, из-за отбытия в королевство по делам. Спать решили уже в корабле, вдруг всплывет что забытое, но ничего не всплыло, да нам было и не до этого. Линда как с цепи сорвалась, как будто я один улетаю и она со мной прощается. Умотала так, что я и не заметил, как вырубился. Уважаемые читатели, половина книги мной написана, а вами прочитана. Хотелось бы увидеть ваши комментарии, пишу-то я для вас и ваше мнение для меня очень важно. Ругаться не надо особенно матом, с разными нехорошими словами я и так знаком, а вот за конструктивную критику буду только благодарен. Заранее благодарен, Ю. Корнеев. Удачи всем. Глава 10. Утром Гор сам со мной связался и спросил о готовности. Я был готов, почти. В последний момент что-то очко заиграло и я попросил Гора выделить мне своего 2-го пилота в качестве инструктора, хотя бы до 1-й промежуточной станции. Все-таки я пилот-теоретик, а практики у меня вообще никакой. Гор согласился и через час ко мне подъехал его пилот. Из дока фрегат я выводил сам. Пилот сидел в капитанском кресле, то есть ложементе, и контролировал мои действия. Вывел нормально. Потом управление пришлось передать эскину станции, но не потому, что я такой никудышный пилот, порядок такой. Нет, можешь и отказаться, но в случае аварии, даже самой мелкой, наказание такое, что останешься без корабля в лучшем случае, а то и без штанов, а если будут человеческие жертвы, то и без головы. Так что обычно никто не отказывается и эскин отводит корабль подальше от станции, в безопасное место, и передает управление пилоту. Когда эскин станции передал управление мне, я немного растерялся. Тут ведь управлять надо не рулем и педалями, как в автомобиле, и не рычагами, как в танке, а мысленно. Связываешься через нейросеть с эскином, он тебе транслирует на нейросеть картинку с наружных сенсоров и ты отдаешь команды опять же эскину. Вперед, влево, вправо, вверх, вниз. При этом тебе надо постоянно переключать внимание на сенсоры, дающие нужное направление. И все это мысленно, через нейросеть. В принципе, ничего сложного. В виртуальном симуляторе у меня все прекрасно получалось. Да и из дока я вывел корабль нормально. Правда, там было только 2 команды. Вверх и вперед. Эскин уже сам просчитывает, насколько нужно подняться вверх и с какой скоростью нужно выйти из ворот дока. А вот сейчас слегка растерялся, куда ни направлю взгляд. Везде звезды, звезды, звезды. Корабль без моих команд слегка закрутило. Пилот тут же перехватил управление. Мне он передал управление после того, как мы встали на вектор разгона, вслед за крейсером «Гора». Первым в прыжок уходил грузовик, вторым «Гор», а потом уже мы. А вот выходили из прыжка наоборот. Сначала мы, потом «Гор», а последним грузовик. Именно так все рассчитал «Гор». Мой фрегат, вроде как разведчик, первым появляется в новой системе, а потом уже остальные. Хотя в чем смысл, я не понимаю. Ну, выйду я первым в системе и увижу кучу вражеских кораблей и что? Сообщить об этом я не смогу, связь в гиперпространстве не действует и что мне делать? Буром переть на врагов с криком. За нашу советскую родину, или удрать куда подальше? В чем прикол? Я, конечно, человек не военный и не разбираюсь во всех этих флотских маневрах, но мне кажется, что первым должен выходить как раз самый мощный корабль и, в случае необходимости, принять бой, защищая более слабых, выходящих из гипера следом. Не думаю, что Гор специально послал меня вперед, чтобы пока меня будут разделывать на части самому проскочить опасный участок и вступить в бой уже подготовившись. Нет, может такое построение и есть самое верное и оно принято и у них в отряде и... вообще, во всех флотах, но мог бы хотя бы объяснить. Я, вообще-то, первый раз в жизни управляю настоящим кораблем. Или дал мне своего пилота и посчитал, что теперь я все буду знать и понимать. Пока я возмущался и бесился, а делал я это со вкусом и расстановкой, то есть довольно долго, поступил запрос от эскина. Корабль набрал необходимую скорость для перехода в гиперпространство. «Совершать переход?» Я на автомате ответил «Да». И тут же все пропало, и звезды, и чернота космоса, а вокруг разлилась серая муть. Кто-то потеребил меня за плечо. Я недоуменно поднял голову. Рядом стоял прикомандированный пилот и улыбался. «Для первого раза неплохо», — сказал он. «Пойдем попьем чего-нибудь горячего, да и перекусить не мешает. А разве в рубке не должен кто-нибудь находиться? Вообще-то у флотских в рубке всегда находится дежурный пилот. Но мы же не флотские. Теперь на 7 дней про рубку можно забыть. Пойдем». В кают-компании Линда нам налила горячего напитка, слегка схожего с чаем. Вот за этим чаем и прошел разбор моего первого самостоятельного полета. В принципе, вел я себя вполне нормально, для первого раза, и тупил не особенно сильно. Хотя, в принципе, тупи, не тупи, пилотирует по существу Искин, и если пилот не будет совершать уж очень очевидных глупостей, все всегда будет нормально. Настоящая работа пилота начинается во время каких-то экстремальных ситуаций, например, боестолкновения. Но в таком режиме пилотирования, в каком я находился сейчас, меня развалит на куски мгновенно, я даже пискнуть не успею. Для таких ситуаций существует совсем другой режим пилотирования, режим полного слияния с главным Искином корабля. Вот тогда главным в паре Искин пилот становится именно пилот, и все решения принимает именно он, а Искин только помогает, а не как сейчас, рулит Искин, а пилот только говорит, да или нет. Но долго находиться в режиме слияния сложно, слишком большая нагрузка на мозг. Надо тренироваться и еще раз тренироваться. Опытные пилоты могут находиться в таком режиме по несколько часов. Вот он, например, может находиться в таком режиме до 5 часов. Потом нужна смена, а то в самый ответственный момент может просто вырубить. Другое дело, что 5 часов обычно для любого боя хватает. Во всяком случае у них, у наемников. У них ведь как, мгновенная сшибка: или ты победил, или ты удираешь. Это у флотских противостояние иногда длится по несколько часов, а то и дней. Сначала бесконечные маневры, перестроения, а потом уже бой. Вот там должно быть несколько сменных пилотов на корабле, а у наемников все проще. А провести слияние он мне поможет в следующей системе. Ну а пока, отдыхать. Хотя он не очень и устал, но вздремнуть лишний час отказываться не будет. А я еще долго сидел и прокручивал заново все, что делал во время своего первого полета, и убедился в верности суждений пилота. Кстати, звали его Мик, но я так и обращался к нему: пилот. Мик прав, управляет кораблем Искин, а пилот нужен только для непредвиденных ситуаций. А в нормальных условиях лучше довериться Искину, он никогда не ошибается, никогда ничего не забудет, всегда точно рассчитает и направление, и скорость разгона. А пилот в такой ситуации нужен только для подтверждения команды на уход в гипер. Так что пока, как пилот, я полный ноль, несмотря на выученные пилотские бызы по 5 краткой ранг. И, наверное, все-таки хорошо, что я согласился на этот рейс с Гором, потому как без практики я так на лем и останусь. Ну, этого, в общем-то, следовало ожидать, я ведь после года обучения на инженера в учебной капсуле и тренажере еще полгода провел на практике и без этого сертификат бы не получил. Здесь немного по-другому. После изучения пилотских баз сертификат мне дали, а вот сделать настоящим пилотом забыли. Думаю, в королевстве, без многомесячной практики сертификат пилота я бы не получил. Ну, так на то это и фронтир. А пилотом я стану, обязательно стану. Линда сидела напротив меня, подперев ладонью подбородок, и внимательно на меня смотрела. Ну, что ж, надо привести нервы в порядок. А какой самый лучший способ? Правильно, я взял ее за руку и повел в нашу каюту. Там мы и успокаивали нервы до самого обеда. Она, оказывается, тоже переволновалась. Но, как она сказала, совсем чуть-чуть, ведь ее мужчина сделает все, чтобы она не пострадала. Просто было страшновато одной сидеть в кают-компании. Пообещал брать ее с собой в рубку, но только после того, как пилот-инструктор покинет корабль. После обеда отправились с пилотом в рубку, и там он для меня провел мастер-класс. Показывал все, что необходимо делать пилоту в различных ситуациях, разбирая каждую, с примерами из собственного опыта. А так как пилотом он был довольно опытным, то таких примеров у него скопилось очень много. Рассказчик он был отличный, слушать его было интересно и познавательно. Несколько ситуаций разобрали даже с привлечением Искина, так что до ужина время провели очень продуктивно. После ужина удрал в медсектор поднимать дальше пилотские базы. Линда рассчитывала на кое-что другое, Но я же не железный. И потом, у нас еще 2 месяца впереди полного безделья. Иначе я все это не воспринимал, после ежедневной изматывающей работы в доке. Хотя ночевать-то все равно к ней приду. На следующий день распорядок слегка изменился. До обеда мы провели за теми же занятиями, что и вчера, в рубке, а после обеда разошлись по своим каютам. Вернее, Мик засел в своей каюте, а мы с Линдой отправились в медсектор. Я в капсулу учиться, а Линда в тренажер, который я установил также в медсекторе. Пусть тренируется и как техник, и как медтехник, а чего бездельничать. Так мы и провели все 7 дней, до самого выхода из системы. Посиделки с Миком мне дали очень много. Все-таки живое общение, преподаватель-ученик, совсем не то что сухие базы знаний и даже виртуальный тренажер. Он обладал довольно своеобразным чувством юмора и даже о каких-то драматичных, а иногда и не очень законных случаях рассказывал так, что хотелось смеяться, но вместе с тем его действия и действия его товарищей очень хорошо запоминались. Тем более, каждый случай мы разбирали и он спрашивал, как бы действовал я в той или иной ситуации, а потом объяснял, в чем я прав и в чем ошибался. И самое главное, чего он добился, это то, что я перестал бояться космоса. Нет, смелым и отчаянным пилотом я, наверняка, не стал. Одними разговорами этого не добиться, но теряться и тупо лупать глазами я уже не буду. Во всяком случае, надеюсь на это. Выходили из гипера мы первые и пилотировал Мик, хоть и сидел в командирском кресле. Он находился в слиянии с Искином, а я за всем происходящим наблюдал на экранах, которыми и были противоположные от меня стены рубки. Ну, вышли и вышли, я ничего и не почувствовал, только серая муть сменилась на россыпи звезд, и все это молча. Нет, Мик, естественно, постоянно о чем-то переговаривался с Искином, но я то их переговоров не слышал. Тем более в слиянии, как мне объяснял Мик, и переговариваться не надо, ты и так знаешь все, что знает Искин. Минут 10 мы покрутились и Мик вышел из слияния. В системе пусто, опасности нет, так что давай, Гер, за дело. Попробуй слиться с Искином. Действуй так, как я тебе говорил, а на все эти заумности из баз знаний наплюй. И главное, ничего не бойся. Запомни, если испугаешься или начнешь в себе сомневаться, тебя тут же выкинет из слияния. И Искин тут ни при чем, он будет выполнять даже самые идиотские твои пожелания. Просто так психика человеческая устроена, раз страшно, значит надо прятаться, то есть выходить из слияния. Ну, я тебе уже неоднократно все объяснял. Наши выйдут из гипера через 30 минут, так что время у тебя есть. Приступай. Ну, я и приступил. В тренажере я это проделывал множество раз, да и Мик мне уже своими объяснениями плешь на голове проел, так что никакого волнения я не испытывал. Связался с Искином и велел, именно велел, можно сказать, даже попросил, так Мик учил, а не приказал, как я обычно делал в тренажере, слиться с моей нейросетью. Я не успел даже вздохнуть, как оказался один посреди черноты космоса. Вокруг не было ничего, только космос и я. Меня охватил просто какой-то животный ужас, и я вдруг вновь оказался в своем ложементе. Рядом стоял и смеялся Мик. В штаны не наделал? Да, ладно, не суетись, все в порядке. У всех первое слияние заканчивается так же, только у некоторых с мокрыми штанами. А у тебя как? Мы находились в рубке в скафандрах, потому даже если бы я и наделал штаны, никто бы этого все равно не увидел. Да, вроде, сухо. Отдышись пока. Минут через 5 еще раз попробуем. Ты главное помни, что я тебе говорил. Не бойся. Ну, да, не бойся. Легко сказать. Вообще-то отчаянной смелостью я не обладал, но и трусом никогда не был и всегда мог перебороть свой страх. Да, не сразу, но мог. И сейчас смогу. Я опять потянулся к Искину и вдруг вновь оказался один посреди необъятного космоса. Я стал твердить не останавливаясь. Я в рубке, в своем ложементе. Я в рубке, в своем ложементе. Я, не останавливаясь. И страх куда-то ушел. Вот только что все внутренности сжимались от страха, вдруг раз и нет ничего. Но повторять свою мантру я не переставал. Правда, теперь я мог, наконец, видеть, что вокруг меня происходит. Другое дело, что как раз ничего не происходило. Да, вокруг сверкали мириады звезд, какие-то ярко, а какие-то чуть заметно. Смотреть я мог в любую сторону, только пожелая и тут же вижу, что впереди, или вверху, или вообще сзади. Мог даже видеть одновременно все вокруг, но не четко и как-то смазано. Но управлять кораблем, повторяя свое заклинание от страха, было проблематично, и я перестал его повторять. Ничего не случилось. Я пожелал двинуть корабль вперед и понял, что он туда и пошел. 5 градусов вправо. Корабль ушел вправо. 20 градусов вниз и 10 градусов влево. Корабль, а вернее, я сам, туда и двинулся. Но больше поиграться мне не дали. Кто-то затряс меня за плечо, и я вновь оказался сидящим в своем пилотском ложементе. «Ну, как?» – спросил Мик. «Класс. Только ты не дал мне как следует порулить кораблем. Хватит. Сейчас наши будут из гипера выходить, а порулить еще успеешь. Сам будешь разгоняться и уходить в гипер. Правда, в слиянии этого никто не делает, рутинная операция, но ты, если есть желание, можешь порулить. Хотя, не советую. Вдруг и в самом деле решишь порулить и соскочишь с вектора разгона, где мы тебя потом вылавливать будем». И он засмеялся. «А вообще, ты молодец, со второго раза закрепился в слиянии. Вот теперь можешь вспоминать все, что учил в базах и чего в тебя вбивали в тренажерах. Теперь все как по маслу пойдет. Как вышел из гипера крейсер, я не заметил. Вот его не было, и вдруг раз, он уже в системе и медленно ползет в нашу сторону, набирая скорость. Из гипера корабли всегда выходят с нулевой скоростью. Почему так, никто не знает. Вроде, в гиперпространстве абсолютная пустота и скорость теряться не должна, но она теряется. Но это как раз и хорошо. Если бы корабли выходили из гипера с той же скоростью, что входили в него, то могло бы кончиться катастрофой. Попадется при выходе какой-нибудь крупный булыжник, и все, нет корабля. Затормозить просто не успеет. Что интересно, на какое бы расстояние ни прыгал корабль, на 7 систем, на 5, хоть на одну, все равно выходит из гипера практически с нулевой скоростью. А вот разгоняться, чтобы уйти в гипер, всегда надо чуть ли не до субсветовой скорости. Минимум, субсветовой. Хотя, насколько я помню из физики школьного курса, субсветовая скорость – это скорость от 0 км/сек до 300 тысяч км/сек, то есть даже скорость пешехода может считаться субсветовой, но здесь почему-то считается, что субсветовая скорость – это скорость, приближающаяся к скорости света. Ну и бог с ними, я тоже буду так считать, мне какая разница? Мик доложил Гору о положении в системе. «Командир, система пуста. Во всяком случае, с нашей стороны насколько добивают сканеры. Вектор разгона свободен на всем протяжении, и прихватить нас на нем нигда». «Хорошо, понял. Ждем грузовик». Еще полчаса прождали грузовик. Потом в той же последовательности встали на вектор разгона и пошли на разгон. Рулил Искин. Мы с Миком просто сидели в своих ложементах и скучали. Мой фрегат разгонялся до скорости ухода в гипер за 1.5 часа, быстрее всех. Потом крейсер, около 2 часа. Дольше всех разгонялся грузовик, 4 часа. Поэтому первым на разгон шел грузовик, потом крейсер, а потом уже я. Почему выходили в обратной последовательности, не знаю, но мне это не нравилось. Хотя Мик меня успокоил, даже если в системе засада, никто на нас нападать не будет, потому как навара с нас никакого. Просто так ведь мы не сдадимся и будем драться, и вполне возможно нанесем повреждения пиратам, и тем придется нас уничтожать. И где здесь навар? Да еще и следующие, кто выйдет из гипера, а выйдут они наверняка в стороне, увидев бой, ринутся на помощь. А выйдет из гипера что-то помощнее фрегата, так что пираты могут огрести. Нет, даже если и есть пиратская засада, они будут ждать, когда выйдет весь конвой, и тогда уже будут решать, нападать или не нападать. И нужны им не наемники, а грузовики. Так что пока весь конвой не собрался, можно быть спокойным. А мы вообще можем быть совершенно спокойны, потому что идем не по лоции, а по маршруту, известному только Гору. Вообще-то, наиболее прямой и короткий путь от точки А до точки всегда по навигационной лоции. Эти лоции составляют специальные люди. Сначала прокладывают маршрут, потом картографируют системы по ходу маршрута, потом рассчитывают наиболее удобные и безопасные векторы разгона. Все это делается, конечно, не просто так. Эти лоции стоят неплохих денег, так что составители лоций в накладе не остаются. Но дело в том, что купить эти лоции может любой. И, естественно, пираты их тоже покупают. Поэтому где-нибудь у вектора разгона и сидят. Но редко им что обламывается. Если только какой чокнутый торговец попадется. По лоциям обычно ходят большие караваны с хорошей охраной, поэтому пиратам там ловить нечего. Корабли уже ушли в гипер, а мы все сидели и болтали. Мик, а если пираты соберут большую эскадру и засядут у вектора разгона, тогда как? Пираты и большая эскадра? Брось, не бывает так. Пираты-одиночки. Иногда сбиваются в небольшие группы, максимум 3-4 корабля, да и то ненадолго, иначе передерутся. Обычно на дело идут в одиночку или вдвоем. Нападают-то они на одиночек, а делить всегда лучше на одного, чем на двоих. Это если по наводке, в ожидании большого куша, тогда могут объединиться несколько капитанов, ненадолго. Но с наводкой во фронтире не очень, связи-то нет. Вот у нас на станции гиперпередатчик стоит в администрации, ну и может еще у парочки самых богатых торговцев, да и то у них старые и слабенькие. И как узнают пираты о формировании богатого каравана? Но я слышал, что на станции есть торговцы, работающие с пиратами. Есть, конечно, и немало. Ну и что, бизнес есть бизнес. Пиратам же надо куда-то сбагривать награбленное, вот и используют некоторых торговцев. И эти торговцы им, естественно, сообщают все новости, что узнают. Но встречаются они не каждый день, да и совсем не рядом со станцией, так что их новости обычно бывают устаревшими. А у пиратов гиперсвязи нет? Нет, конечно. Если только на базе. Гиперпередатчиков даже у нас нет, наемников. Во всяком случае у базирующихся на нашей станции ни у кого нет. Слишком дорогое удовольствие, да и ни к чему нам. Ну, сам подумай, был бы передатчик у тебя и у нашего крейсера, и что? В системе и так связь работает, без всякого гиперпередатчика. А в гиперпространстве вообще никакая связь не работает. И зачем тогда наемникам гиперсись, если они работают всегда вместе, одним отрядом? Ну а если понадобится вызвать помощь, какую такую помощь? Ну, если пираты нападут, ерунда. Пока ты докричишься до патруля, пока они прилетят, а это несколько дней, все уже закончится. Да и не полетят они. Они же понимают, что все равно опоздают. Ну, а если вдруг сломался, двигатель отказал, ну и что, кто полетит? А если вдруг и найдется кто, то потом такой счет выставит, что без корабля останешься. На этот случай на любом судне есть хотя бы один техник и куча зипов. Подремонтируешься и потихоньку почапаешь к ближайшей станции. Ну и следить надо за своим кораблем. А то ты думаешь, почему к тебе на техобслуживание очередь? Странно как-то. Я всегда думал, что связь – это главное, особенно в космосе. А тут вон оно как. Дикость какая-то. А у вояк, ну, у флотских совсем другое дело. У них практически каждый корабль оборудован гиперсвязью. Особенно у нас в королевстве. Но они могут себе такое позволить. У них денег полно, а остальные вынуждены кредиты считать и не выкидывать кучу денег незнамо на что. Куча денег, это приблизительно сколько? Ну, достаточно мощный и более-менее современный гиперпередатчик стоит как половина твоего фрегата. Ох, ни хрена себе, а ты думал. Поэтому и не ставит их никто из нормальных людей. Так, болтая, просидели до ужина. Потом пошли переоделись и встретились уже за ужином. Линда с нами за стол почему-то не садилась, когда мы были вдвоем. Ели всегда вместе, а вот с посторонними почему-то никак. А я и не настаивал, это их средневековые заморочки, зачем мне лезть-то? Тем более и мне так спокойнее было, все-таки на долгое время закрыты втроем в железном ящике, надо поберечь нервы своего инструктора. Хотя Мик совершенно не тяготился излишком свободного времени, или спал, или смотрел какие-то фильмы на своем планшете. Только раз мне пожаловался, что в каютах нет визоров, а мне... Честно говоря, и в голову не пришло их туда вешать. В моей каюте визора не было, смотреть их дебильные фильмы я органических не мог. Так с какого, извиняюсь, хрена, я эти самые визоры буду размещать в гостевых каютах, тем более, у меня их целых 4. Тратить деньги на такую ерунду, Линда тоже не любила пялиться в визор. Ну, с ней понятно, сначала она просто не понимала, что за картинки там мелькают, а потом уже ей этого и не нужно стало. Она даже удивлялась, как много времени ее подруги теряют, просматривая эти идиотские сериалы. Следующие 7 дней в гипере прошли так же, как и первые. До обеда мы с Миком проводили в рубке, а после обеда каждый занимался своими делами. Я учился, а Линда мучилась. Она уже шипела на этот тренажер, но я неумолимо ее туда запихивал. Я уже жалел, что свой заветный кофр оставил дома. Можно было бы что-нибудь подобрать для Линды, хотя там все базы высокоранговые и она их все равно бы не потянула со своей простенькой сеткой. Ладно, прилетим на место, куплю ей что-нибудь, не особо сложное. Можно, например, торговлю. По 4 и краткая ранка она потянет, а это ей, а главное, мне, всегда пригодится. А может еще что-нибудь интересное подвернется? Прилетим, надо будет по ихней станционной сети полазить. Раз станция больше и богаче нашей, то и выбор у них будет, наверняка, посолидней. Из гипера выходил самый уже в слиянии, хотя Мик и не советовал. Я его понимаю, вдруг там что-то не так и надо будет принимать какие-то кардинальные решения, пока он меня выдернет из слияния с Искином, пока сам с ним сольется, куча времени пройдет. А если решение надо принимать мгновенно, но ведь он сам меня уверял, что ничего опасного нас не ждет и у нас это просто длительная прогулка, а мне тренироваться надо, пока инструктор рядом. После следующего прыжка он уже перейдет на свой корабль и кто мне будет давать советы и подсказывать, но все прошло благополучно. Вышли из гипера штатно. Я уже чувствовал себя совершенно спокойно и никаких мантр не твердил. Сначала просканировал систему в пассивном режиме, потом в активном. Ничего лишнего не заметил. Никаких засветок от работающих движков и реакторов не было. Я слегка прибавил скорость и отлетел от точки выхода. Потом покрутился немного, подрабатывая маневровыми двигателями. Фрегат реагировал на любое мое желание просто великолепно. Казалось, захоти и он сальто сделает. Да, все-таки я молодец, такую игрушку сделал. Это не какая-нибудь серийная лоханка. Эксклюзив, ручная работа. Поиграв еще немного, вышел из слияния и с довольной улыбкой посмотрел на Мика. Ну, как, молодец. Даже и не верится, что третий раз в пилотский ложемент сел. Но вот крутиться как ушибленный, при выходе из гипера, ни к чему. Вышел, отойди в сторонку и внимательно оглядывайся по сторонам. Именно в этом твоя задача. А побеситься можешь в своей системе. Отлети от станции подальше и крутись сколько влезет, а здесь мы все-таки работаем. Ладно, понял. Просто хотелось получше почувствовать корабль. Почувствовал, еще как, он как живой, так он живой и есть. Пока вы с Искином в слиянии, ты и есть корабль, а ты же живой. А сам корабль почувствовал, движки, реакторы, черт его знает, что-то такое было, где-то на границе сознания, это уже хуже. И он стал мне объяснять, что делаю не так и как надо делать, и как надо чувствовать, и как контактировать с главным Искином и с другими Искинами корабля. Ведь они все завязаны на главный Искин, и значит, сливаясь с ним, ты автоматически контролируешь их и все оборудование, за которое они отвечают. Еще много чего интересного и нужного рассказал, пока из гипера не вышел крейсер, а потом мы вместе ждали грузовик, рассредоточись от ориентировочной точки его выхода. Потом я сам вставал на вектор разгона, сам разгонялся и сам уходил в гипер. Вернее, делал это все Искин, но под моим чутким руководством, которое, правда, заключалось лишь в фразе «Уход в гипер разрешаю, вот такой я пилот». Хотя зачем на себя наговаривать, все такие. Здесь никто не крутит руль, не жмет на педали, не ворочает рычаги. Черт, учить несколько шестиранговых баз, чтобы иметь право сказать «Уход в гипер разрешаю». Хотя здесь все так, Линда вон до сих пор возмущается, она столько учила базы медтехника, а лечить не может. Просто научили на нужные кнопки нажимать. Хорошо хоть отремонтировать теперь любую медкапсулу может, и подключить, и настроить. Тоже большое дело, так ей и объяснил. Вроде поняла и успокоилась. Мне бы еще кто объяснил так, чтобы я тоже успокоился и не чувствовал себя приложением к Искинам. Ушли в гипер и опять потянулись дни. За эти 7 дней я качественно достал Мика, расспрашивал его обо всем. Больше, конечно, о разных хитростях пилотажа, но и о жизни во фронтире тоже, интересуясь именно жизнью наемников. Ведь я теперь тоже, вроде как, наемник, и постоянно узнавал что-нибудь новенькое. Так, например, узнал, что я теперь лейтенант вспомогательного флота королевства. Слава богу, что в резерве. Раз я командир отряда, правда, только на бумаге, то есть в памяти Искина и капитан корабля, то автоматически получаю звание лейтенанта. И в случае какой заварушки, вхожу в эскадру вспомогательного флота, сформированную из наемников нашей станции. Вот так, от чего бежал, к тому и прибежал. Я как об этом узнал, так матерился минут 5. А ты что, не знал что ли? Удивился Мик. А мне кто-нибудь сказал, мне лицензию оформили меньше, чем за полчаса. Поставили метки на сети на карту в ПИ и все, гуляй. И часто у вас тут эти самые заварушки случаются? Частенько, раз в 2-3 года. Ну нифига себе. Да, нет, нас это редко затрагивает. Вспомогательные эскадры формируются в районах, близких к противостоянию, а мы находимся на самом краю фронтира, вот нас и не трогают. Обычно такие микровойнушки происходят ближе к границам метрополии, вот наемникам с близлежащих станций достается. И что, серьезно повоевать приходится? Ага, серьезно, в Голановостях. А на самом деле, Встанут два флота, наш и республиканский, напротив друг друга на границе и стоят, маневрируют, перемещаются, иногда даже стрельнут пару раз в направлении друг друга и расходятся, а потом кричат о великой победе. Цирк да и только. Но вот наемникам не сладко приходится. Бодяга это длится обычно 2-3 месяца и скукотища страшная. Наемники обычно патрулируют близлежащие системы или охраняют тыловиков. А денег государство нам не платит. Зарплата идет из отрядной кассы, а там обычно денег нет. Вот и сидят они на голодном пайке. Хорошо хоть топливо за счет государства, а то вообще грустно было бы. Хотя и топливо минимум дают. Постоянно командиры с интендантами скандалы устраивают. Но их разве перескандалишь? А ты в этом участвовал? Ну, да. Лет 5, нет 6 лет назад недалеко от нас такую войну устроили. Тогда и нам пришлось поучаствовать. Мы как раз охраняли группу вспомогательных кораблей. Думали, что передохнем со скуки. Представь, 3 месяца простояли в необитаемой системе. Вообще в пустой. Была бы хоть в системе шахтерская станция, к ним можно было бы сгонять в кабак или бордель. А так, полная пустота. И попробуй отлучиться, сразу в дезертиры запишут. Еле дожили до конца этой войны. Хорошо, у нас тогда в кассе немного денег было, хоть по половинной зарплате получили. Правда, я все за неделю спустил, после возвращения на станцию. Да и не я один, но потом наверстали. Пока шло это противостояние, все торговцы были на приколе, боялись, что их вояки перехватят и суда конфискуют. Зато потом работы было столько, что от желающих нанять охрану отбивались. Брали самые жирные заказы. Но больше я в такой войне участвовать не хотел бы. А уж как я бы не хотел, я в этом случае еще больше денег потеряю. Да уж, не хотелось бы на 3 месяца застрять на такой войне. Со скуки я, конечно, не помру, у меня Линда есть. Она скучать не даст, да и учиться можно. Но вот денег потеряю и в самом деле много. Зато узнал очень интересную вещь. Так как я теперь лейтенант вспомогательного флота, хоть и в резерве, призвать меня как инженера на сборы не могут. Так что я могу спокойно посещать королевство. Но именно посещать, по делам, на отдых или на лечение. Но жить я там, к сожалению, не могу. Сейчас я зарегистрирован на нашей станции и там же у меня оформлена лицензия наемника. А как только я перееду на постоянное место жительства в метрополии, лицензию тут же аннулируют и наемником я быть перестану, со всеми вытекающими. Нет, призыв на полгода во флот меня больше не пугает, но корабль отберут. Отберут и принудительно продадут, на торгах. И сколько мне перепадет после продажи не знаю, но не думаю, что много. Так что придется мне и дальше сидеть на станции, пока мне моя железная игрушка не надоест. Но не думаю, что это будет скоро, я только начал во вкус входить. Из гипера снова выходил сам, но уже не в слиянии. Просто контролировал действия Искина и иногда подавал необходимые команды. Вроде не облажался, миг только головой покивал. В этой системе находилась станция, к которой мы и направились. За пилота был опять я. Правда, к станции мы не стыковались, встали на рейде. На станцию спускаться Гор никому не разрешил, хотя сам туда слетал на своем боте, по пути заскочив ко мне и забрав Мика. На корабль ко мне даже не заходил, спешил очень. На станции у него были какие-то дела и он их спешил решить, пока мы заправляемся. Так, в общем-то, и вышло. Заправлялись мы 3 часа, к этому времени Егор вернулся. Мне, собственно, заправка и не очень-то нужна была, мне бы топлива хватило и до конца пути. У меня ведь дополнительные баки стоят, фрегат-то мой из рейдерской группы, а у рейдеров всегда дополнительные баки стоят. Но я все же заправился, на халяву же. Сразу же после заправки разогнались и ушли в гипер. Теперь я действовал совершенно спокойно, без всякого мандража. И главное, все, что учил и в тренажере тренировал, всплыло и утвердилось в голове, и я действовал как на автомате. И чего раньше путался и сомневался, может это на меня так миг влиял? Его контролирующий взгляд со стороны, может и так, но все равно я ему очень благодарен, многому он меня научил. Вернемся на станцию, обязательно проставлюсь. Хоть он и делал все это по приказу Гора, но делал с душой, на совесть. И вообще парень неплохой, хотя какой парень, ему уже под 40, но это на земле он считался бы взрослым мужиком, а здесь еще молодой парень. А я, со своими 26-ю, вообще юноша, я не против. Вообще, где бы я ни побывал в медкапсулах, никаких отличий от местных обнаружено не было. Правда, я и углубленного обследования никогда и не проходил. Как вернемся, обязательно заскочу в какой-нибудь хороший медцентр и обследуюсь. Как у меня вообще с долгожительством? По идее, моя крутая сполоцкая нейросеть должна была сделать все еще лучше обычных сеток, и воздействовать, и подправить мой генокод. Ну так ведь она сполоцкая, может так в моем организме все наисправляет, что я и человеком быть перестану и сполотом не стану, и сколько я тогда проживу. А ведь долгожительство, это главная замануха содружества. Все эти высокотехнологичные штучки-дрючки и ерунда по сравнению с тем, что и в 30 лет ты можешь считать себя юношей, а в 70 и даже в 100, молодым человеком. Поднялся из ложемента и пошел к себе, разделся и залез в душ. Вроде и не делал ничего, а пропотел, как будто километров 5 пробежал в хорошем темпе. Потом прошел в кают-компанию. Линда уже поджидала меня, в коротенькой рубашке. Или это халат? Нет, халат на застежках, а на ней надета сплошная рубаха. Ух, как аппетитно выглядит. Но, вообще-то, это непорядок. При уходе в гипер, а особенно при выходе из него, все на корабле должны находиться в скафандрах, а она его вообще ни разу не одела. Правда, и скафандры у нас не фонтан, старые технические. Хотя для Линды нормально, она на корабле числится техником, а вот мне не очень удобно. Надо будет потом прикупить себе пилотский. Да и Линде что-нибудь попроличней. Ну а теперь заслуженный обед, а потом сладкое. Или сначала сладкое, а то потом на полный желудок будет не очень комфортно. Решено, так и поступлю. Я поймал Линду за руку и усадил к себе на колени. Ну и все 7 дней прыжка мы, можно сказать, провалялись в постели. Хотя постелью нам иногда служили и диваны, и кресла в кают-компании, и верстак в техмастерской. А про душевую я уже и не говорю. Даже на учебу тратили меньше времени. То есть я тратил меньше времени, Линде-то учить и так было нечего. А от тренажера она уже шарахалась. Поэтому старалась вовсю, чтобы туда попадать пореже, но мне это только в радость. Глава 11. Из гипера я выходил без слияния. В рубке со мной в этот раз находилась Линда. Как и положено, в скафандре. Сидела она в кресле пилота. Теперь это именно кресло. Раньше, в ложементе приходилось находиться полулежа, но Линда попросила подрегулировать его ей так, чтобы она могла сидеть, а не лежать. Лежа плохо видно происходящее на экранах. Я приказал Искину, и он отрегулировал ложемент так, как и хотелось Линде. Я попробовал посидеть, и мне тоже понравилось, так что и себе отрегулировал. Теперь это кресло, и пилотское, и капитанское. А все, что происходит, мы наблюдали на экранах. Хотя мне это уже было не очень интересно. Обыденно. Вот пошел отсчет. Минута до выхода. Вот. 3, 2, 1 выход. И тут же доклад Искина. Вижу 4 тепловых засветки. Я даже растерялся. Что за хрень? Откуда? Потом, через пару мгновений, взял себя в руки и вошел в слияние. И в самом деле, 4 тусклых красных пятнышек. Довольно больших. Значит, недалеко. Да, крайние от меня всего в полусекунде. В астрономической полусекунде, то есть в 150 тысячах километров. А это близко, очень близко. Остальные чуть дальше, расположились дугой. Я тут же стал накачивать силовые щиты энергией. Так-то они у меня всегда на половинной мощности. Чтобы не тратить зря энергию, топливные стержни для реактора тоже денег стоят. Хорошо, движки теплые и греть их не надо, и я тут же на всей доступной мощности рванул в сторону от засветок, при этом посылая запрос на коды идентификаторов. Ответа не получил. Раз идентификаторов нет, значит, пираты. Вот тебе и прогулка. Чтоб тебя гор тряхнуло, подняло и 3 раза об пол шваркнуло. Крайние засветки двинулись в мою сторону. Я включил приближение. Ага, фрегат. 2 и краткая класс, 4 Е поколение. А дальше что? 2 крейсера и еще 1 фрегат. Средний крейсер 4 го поколения и легкий крейсер 5 го поколения. А фрегат тоже 2 го класса, но уже 5 го поколения. Решили просто отогнать меня подальше, чтобы не мешал большим дядям делом заниматься. Я им, по-видимому, не нужен, им грузовик с ценным грузом нужен. Да, Гор, кто-то тебя, по-видимому, сдал. Ждут эти искатели удачи наверняка именно нас. И что делать? Выйдет Гор, конечно, не там же, где и я, но поблизости. Во всяком случае, хоть с одного корабля, но его достанут, а потом и остальные подтянутся. Грамотно встали, сволочи. Грохнут ведь его, а потом спокойно заберут грузовик, ему сопротивляться просто нечем. А мне что делать? Удрать я смогу, это без вопросов. А дальше как? На станции могу и лапши на уши навешать, что бился, как лев, но врагов было слишком много и пришлось уходить. Но имидж себе подпорчу, как раз среди своих потенциальных клиентов. Но не это главное, сам-то как жить дальше буду, себе-то лапши на уши не навешаешь. А-а-а, гори оно все синим огнем.